Голос Кореи. Трагический результат унизительной дипломации. Так озаглавлена статья старшего научного сотрудника Института разоружения и мира Министерства иностранных дел КНДР Чу Вань Фана, опубликованная 13 января. Южнокорейские власти, которые оказались в безвыходном политическом тупике из-за политического скандала Пак Ын-хе и Чхе Сун-сир, пишет он, терпят кризис и в дипломатических отношениях с соседними державами. Пак Ын-хе, которая покорно поддается давлению США, пытающихся реализовать свою стратегию на господство над Азиатско-Тихоокеанским регионом с использованием Южной Кореи как платформа, в июле минувшего года дала согласие на размещение американской сверхвысотной противоракетной системы САД, а нынешняя власть Южной Кореи активизирует подготовку к ее размещению. В результате Южная Корея превратилась в ядерный аванпост и наблюдательный пункт США, а также первой мишенью соседних стран. В конце 2015 года была достигнута южнокорейско-японская согласованность по вопросу половых рабынь японской императорской армии, согласно которой японская сторона решила платить небольшую сумму денег. Этот шаг был направлен на устранение камня преткновения в активизации военного сотрудничества между Южной Кореей и Японией. Такая унизительная дипломация южнокорейской власти вызвала у южнокорейского населения сильный гнев. У Генерального консульства Японии в Пусане недавно была установлена статуя девочки, а Япония стала усиливать нажим на южнокорейскую власть. Ныне Южная Корея стала игрушкой держав, между которыми идет жаркое соперничество в достижении стратегического превосходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Южнокорейская пресса сильно критикует власть за беспрецедентную унизительную дипломацию. С самого начала Нового года на южнокорейской дипломации вымещает плохое настроение. Ее игнорируют не только Китай и Япония, но и Соединенные Штаты Америки. Китай считает Южную Корею одним из своих краев. В плане Трампа отсутствует Южная Корея и не занимает приоритетное место даже в том случае, когда присутствует. Южная Корея стала игрушкой Китая, Японии, США и России, которые используют ее в достижении своей корыстной цели. Нынешнее положение Южной Кореи напоминает жалкую участь корейской феодальной династии, которая в конце 19 века превратилась в арену битв держав из-за низкопоклонства и невежества ее представителей и, наконец, в колонию Японии. Это неизбежный результат унизительной дипломации южнокорейской власти, которая держала курс на ориентацию на внешние силы и противоборство с соотечественниками, играя роль марионетки США. Суровая действительность в Южной Корее и ее окрестностях лишний раз подтверждают правоту курса КНДР, которая идет прямо по пути самостоятельности Сонгун и социализма, независимо от изменения ситуации и отношений соседних стран. Мы горды за это. Геополитический фантализм потерял силу на этой земле, а КНДР стала ядерной и военной державой на Востоке, на которую не посмеет напасть любой сильный враг. Наша армия и наш народ и впредь будут твердо придерживаться самостоятельности в ответ на нажим империалистов и доминационистов, обязательно нашими силами защищать мир и безопасность в стране и вносить активный вклад в обеспечение мира и стабильности во всем мире, подчеркивает старший научный сотрудник Института разоружения и мира МИД КНДР.